Эпилог. «Пончики, шампанское для моей любимой женщины», — весело сообщает муж, ставя поднос на столик. «Я еще валяюсь в постели. Могу себе позволить сделать это хотя бы на отдыхе. Мы с Русланом улетели в теплые края, оставив Алима с дедушкой и его женой Асей. И начинать день вот так, шампанского и пончиков, это невероятно круто». «Доброе утро», — отвечаю мужу с улыбкой и потягиваюсь. «Какие у нас на сегодня планы? Может, пойдем уже, наконец, на пляж?» — спрашивается с мешком. Как будто я вчера не предлагала пойти искупаться, но Руслан дорвался до сладенького и не хотел вылезать из постели. Начал бурно и плодотворно работать над дочей. Хотя мы толком не успели обговорить, пора нам или не пора идти за вторым ребенком. Но Рус решил поспешить и, засучив рукава, приступил к ответственному делу. «Ну и ладно, у меня неплохо получается ладить с сыночком. Думаю, найду и общий язык с дочкой. Ну, а если будет второй сын, тогда тем более не страшно, ведь все уже знакомо». «Пей». Рус протягивает мне бокал игристого. «Пока не беременна, оторвись по полной программе». Сажусь в постели, выставив ножку из-под простыни, и муж принимается ее поглаживать. Попиваю шампанское, смотря то в панорамное окно, то кокетливо на супруга. Рус почти всю беременность носил мне на руках и восхищался тем, какая я стройная и аккуратная. Помните его моральную травму с Асей, когда он увидел жену отца после родов и был в шоке? Я тоже это помнила, поэтому тщательно следила за собой. Несколько раз в день принимала душ, иногда наспех под крики Алима. Носила красивое белье даже во время кормления грудью. В общем, не разочаровала его. Как и планировала, я окончила курсы массажа. Благодаря моим стараниям Алим развивался быстрее своих ровесников. Рано сел, рано пошел. Умный и красивый мальчик получился. На Русика похож, к моей радости. Ведь папа наш породистый красавец, а еще отличный хирург. Муж провел всего несколько самостоятельных операций, но уже получил звание легкой руки. И я так рада за него. Все время переживаю за его пальцы, как бы ничего не случилось с ними. Не разрешаю ничего тяжелого носить и прочее. Ох уж эти пальцы. «Руслан, мы же планировали гулять». Ловлю его руку на пути к своему сокровенному местечку. «Погуляем обязательно». Настойчиво лезет под простыню, под которой я совсем голенькая. «Ох!» Шампанское ударяет в голову, и я ловлю расслабляющий кайф. В лицо светит солнышко, из окна дует морской бриз. Пальцы мужа интимно исследуют меня каждый раз, как в первый. «Я тебе сегодня еще не говорил, что люблю тебя». «Так скажи». «Подначиваю». «А люблю тебя, самая красивая девушка в республике. Мой отец был тысячу раз прав, мне подходишь только ты. Жаль, что я это так поздно понял». Руслан ложится на меня сверху и, не переставая целовать, мягко проскальзывает внутрь. Подаюсь ему навстречу и обнимаю его. Глажу спину, плечи, бедра, ягодицы. У него такое красивое тело, что многие в больнице засматриваются на такого хорошенького хирурга. Только вот я точно знаю, что он не ответит им взаимностью, потому что у него есть я и Алим. А еще наша большая и дружная семья. Марат Османович, дядя Раф, дядя Эмин, Ками с Расулом. Наши любимые бабушки, прабабушки. Чтобы собраться всем вместе, нам нужно арендовать огромный зал в ресторане. После утренней близости собираемся на пляж. Я достаю из чемодана новый яркий купальник, но Руслан отнимает у меня его и дает мне взамен закрытый плавательный костюм черного цвета. «Эй, ревнивец!» Шлепаю его по предплечью. «Да ладно, я шучу. Надень это для меня. А остальные пусть завидуют». Возвращает мне красный раздельный купальник и с удовольствием пялится, как я надеваю его. «Будто и не рожала», — комментирует мою фигуру. Наконец мы приходим к морю и проводим замечательный день на пляже. Руслан то и дело сгоняет меня с солнцепёка, переживая, что я обгорю. Просто обожаю его заботу, прям наслаждаюсь, когда он говорит, как мне надо поступить. Потому что, знаю, он делает не из вредности, а из любви ко мне. Вечером звонит Марат Османович и дает нам поговорить с нашим детяткой по видеосвязи. Алим уделяет нам буквально 20 секунд и убегает играть с другими детьми. Весело ему там без нас, я смотрю, даже не скучает по родителям. Как же я по нему соскучилась, он такой классный. Вглядываясь в экран, где все еще виден наш сынок. «Я тоже», — говорит Рус. «Отдыхайте спокойно», — отвечает свекр. «Ни о чем не переживайте и привезите мне с Марией внучку». «Ладно, пока, пап». Папа явно что-то знает. Смеюсь я, когда Руслан кладет трубку и набрасывается на меня голодным зверьком. «Папа всегда все знает наперед», — подтверждает муж. «Мне иногда кажется, что он экстрасенс». «А ты знаешь, кто?» — спрашиваю, сощурившись и добавляя. «Экстрасекс». «Спасибо тебе, женушка, за добрые слова», — отвечает со смешком, а потом добавляет угрожающе. «А я сейчас тебе на деле продемонстрирую, какое экстра-супер-мега-секс».